Глава 1036. В деревянной лачуге, пропахшей застарелой мокрой древесиной, собачьей шерстью и чем-то мускусно-приторным, на маленькой софе, заменявшей кровать, лежал мальчик, свернувшись комком под прохудившимся одеялом, сшитым из старого тулупа и каких-то лоскутов. Губы мальчишки дрожали, он что-то бормотал и морщился. Между бровями пролегала глубокая складка. Было видно, что ребенку страшно. Страшно настолько сильно, что он, наверное, больше всего в жизни хотел проснуться. Пусть на улице стояла темная полночь, а небо затянули тяжелые зимние тучи. Вьюга заметала снежные лавины, а холод стоял такой, что ставни, заменявшие в доме стекла, промораживало насквозь. Но даже несмотря на все это, мальчик хотел бы проснуться, выбежать на улицу и рухнуть в снег, чтобы мороз и холод заставили его понять, что все, что он увидел, не более чем ночной кошмар. Но он не мог. Лишь дрожал, потом скулил, оставаясь в гуще самых жутких видений, которые только может вообразить разум. «Давай я тебе помогу, маленький храбрец», — прозвучал тихий, мягкий голос. В дальнем конце комнатки, в которой лежал мальчик, еще горела лучина, и свет тлеющего кончика отсеченной щепки вдруг разлился в пространстве ореолом золотого блеска. Он закружился не хуже вьюги, только состоял не изо льда и снега, а из света и пламени. Огонь вскоре стал простым серым плащом со множеством разноцветных заплаток. Свет — лаптями, а потом и холщовыми штанами с льняной рубахой. Крепкие, но суховатые руки держали такой же простой саморезный посох. Сначала могло показаться, что его сжимал в руках юноша, но затем становилось видно, как на лбу его пролегают морщины, как, пусть и немного, впали щеки, как слегка посерела кожа. И несмотря на то, что прекраснейший лик, которым природа могла одарить мужчину, выглядел так, будто человеку не исполнилось и 25 весен, он нес на себе все признаки приближающейся старости. В волосах пепельного цвета уже даже появились белые пряди, а в разноцветных глазах, один голубой, а другой карий, что-то помутнело. Юноша, мужчина, старец — все в одном. Он слегка ударил посохом о пол, и тут же, прямо изнутри досок, как по волшебству, пророс стул. Волшебник, а таковым он и был, как же иначе, сел рядом с завернутым в одеяло комком. Он провел руками по волосам ребенка, а затем потянулся и поднял лучину. Лишь недавно та пылала ярче факела, но сейчас вновь едва-едва разгоняла мрак вокруг тлеющим угольком чадящей щепки. Волшебник с разноцветными глазами двумя пальцами сжал алую дымящуюся точку. Движение, которым обычно тушат свечу, должно было погрузить комнату во мрак, но этого не произошло. Вместо того, чтобы потушить огонек, волшебник приподнял его над лучиной. Та еще дымила, но больше уже не тлела. Алая искра, покинув кусочек древесины, зависла на кончиках пальцев волшебника. «Ну, дружище, как-то ты захерел», — улыбнулся странный визитер. Будто услышав его слова, огонек несколько раз мигнул. И почему-то это выглядело так, словно он понуро опустил голову и даже попятился, с той лишь разницей, что у искры не было ни головы, ни ног, ни эмоций. Но волшебника это не волновало. «Будет тебе», — чуть строже произнес он. «Видишь, какое дело?» — он указал на мальчика. И огонек, вновь демонстрируя невозможное, словно слегка повернулся к дрожащему от кошмара. «Поможем ему?» и искра засияла чуть ярче. Как надувший грудь кабацкий задира, уже засучивший рукава перед жаркой дракой. «Ну ладно», — засмеялся волшебник, — «я тебя понял». Он поднялся и поставил посох рядом с собой. Тот должен был упасть, но так и остался в вертикальном положении. «За работу!» Волшебник вытянул перед собой руку с искрой и произнес несколько слов. Огонек, который был не больше иголочной головки, вдруг вспыхнул ярким пламенем, разом осветив всю комнату, не оставив ни единого клочка для тени, сумрака и уж тем более тьмы, он поднялся до самого потолка, но не обжег ни досок, ни льняных занавесок, ни руки волшебника. А тот произнес еще несколько слов, и пламя закрутилось, завертелось, пока не превратилась в синюю реку. Та лентой девушки-танцовщицы взвелась в пространство между полом, потолком и дрожащим от страха ребенком. Волшебник опустил руку в эту реку. Будь она из воды, он немедленно бы начал тонуть. Даже несмотря на то, что ноги его стояли на полу комнаты, а сама река не превышала шириной 3 пальцев, он бы в ней утонул. Таково было проклятие, которое ограничивало его суть. Но река, тоньше лезвия бритвы, но глубиной во многие метры, не имела в себе ни капли воды, лишь горячее синее пламя, жидкое, но все такое же ярко пылающее. Изнутри реки огня волшебник достал еще один маленький клочок света. На этот раз не синего или оранжевого, а белого, совсем как снег, который, почувствовав жар, испуганно убрался подальше за ставни. Положив белый огонек на руку, волшебник поднес его к губам и прошептал еще несколько слов. Он сложил ладони колодцем, прикрыл разноцветные глаза. Перед ним на ладони появился маленький человечек. Точная копия дрожащего от страха ребенка, только уменьшенная во 100 крат. «Сердцем твоим будет пламя свечи», — прошептал волшебник. «Маленькое и беззащитное, но способное дарить тепло и уют, а при необходимости сжечь все, чего коснется». Волшебник взмахнул рукой, и река синего огня сжалась до маленькой иголки. В ней вдруг зазвенел детский смех, сопряженный с журчанием материнского и громом отцовского. Кто, как ни свеча, знает обо всем, что происходит внутри дома. Мечом твоим будет радость родителя и покой дитяти. Синяя иголка легла в руки маленького белого человечка. Затем волшебник, все так же держа лилипута на ладони, наклонился над Софой. Он провел свободной ладонью над старым самодельным одеялом. «Какие хорошие люди!» — протянул он. Одеяло еще помнило прикосновение рук отца, который чинил его каждый раз, когда то, окончательно прохудившееся, рвалось от малейшего прикосновения. Тепло материнских пальцев, заботливо подтыкавших его под дитя, еще не покинуло его краев. Волшебник взял твердые прикосновения отца и сделал из них доспехи для маленького воина, а из теплоты матери — узор из солнечных лучей, сиявших лучиной во вновь начавшей сгущаться тьме. «Помоги ему!» — прошептал напоследок волшебник и опустил ладонь. Лилипут, комично отсалютовав, спрыгнул на плечо дрожащему мальчику, а потом нырнул в него, словно в реку. Сначала ничего не происходило, но потом складка между бровями ребенка выровнялась, губы перестали дергаться, а сам он слегка расслабился и даже перевернулся на другой бок. Дыхание ребенка выровнялось, и он погрузился в спокойный, сладкий сон. «Запомни, маленький храбрец», — шептал волшебник, гладя ребенка по волосам. Все, что тебе нужно, чтобы победить свои страхи, уже есть в тебе самом». С этими словами он взял в руки посох и, безо всякой магии, осторожно открыв дверь горницы, направился на улицу. Туда, в холод и мрак, где его уже ждал тот, кому в такой обстановке жилось лучше всего.